Глава 14. Метод кнута и пряника. История стара, как мир, и суть ее заключается в жажде власти. Знаете, играя в компьютерные игры и натыкаясь на какой-либо квест, зачастую я пропускала всю предысторию, даже если она могла навести на подсказки. Мне было скучно во все это углубляться, так что я просто игнорировала большую часть бла-бла-бла. Но когда ты в игре живешь, сделать это не получается. И единственное, что остается, выслушать того, кто дает задание полностью. Но, как я уже сказала, вся суть в жажде власти. По словам принцессы, ни у одного из братьев нет королевского достояния. Его украла третья сторона, который сталкивает принцев друг с другом. Когда принцы исчезнут и путь к трону будет открыт, злодей даст о себе знать, захватив власть. И этим злодеем может быть кто угодно. Слуги, королевские советники или даже стражники. Вариантов много. Главное ведь королевское достояние. У кого оно в руках, тот и правит королевством. Чего уж там, даже сама принцесса под подозрением. Но это не она. По той простой причине, что именно принцесса дает нам задание отыскать потерю. Ладно, будем откровенны. Я далеко не Шерлок Холмс. То есть принюхиваться к воздуху и выяснять, кто тут был и что делал после дождика в четверг, не могу. Да и какова вероятность, что мне скажут правду? Тем более детективы частенько в чужом белье роются, выясняя истину. А я ее просто краду. Ну, что делают воры? Крадут, воруют, обманывают, подготавливают прикрытие, чтобы их как можно дольше не вычислили. Особенно если речь идет о ценных произведениях искусства. Такова моя природа. Именно этим я и решила заняться. Для начала я приобрела королевское достояние в торговой лавке. А? Что? Чего так ворчите? Это не настоящее королевское достояние, это сувенир для туристов. Позолоченная деревянная палка, чтобы каждый желающий хотя бы немного мог почувствовать себя правителем этого королевства. Нет. Как за маркетинговый ход, я даже очень за. Это прибыльно, мило, и туристы довольны. Так бы даже я сделала. Но я вор. Порой нам приходится прятать то, что мы украли от конкурентов. И каждый уважающий себя воришка знает, если ты что-то хочешь спрятать, то делать это нужно на самом видном месте. И если бы я хотела спрятать королевское достояние, то элементарно сунула бы его в ящик с подделками. А что, просто и со вкусом? Но это в идеале. Вернемся к нашим проблемам. Приобрели мы, значит, позолоченную деревянную палку и при помощи Мираиля, как личной служанки принцессы, распространили слух, что то, что украли, не настоящее королевское достояние, а подделка. Хорошая, качественная подделка. Оригинал же спрятан в королевской темнице, куда так просто не проникнуть. Слух, что удивительно, распространился за считанные мгновения. Уже к закату об этом знал весь двор. Мы же присматривались к принцам и важным особам замка и выслеживали того, кто рискнет пробраться в темницу. Принцы были одновременно рады и насторожены по отношению друг к другу, но конфликты больше не возникали. Мы очень старались особо не выделяться, осуществляя задуманное, и осторожно собирали важную информацию. Мираэль узнавал новости от служанок. Девушки очень любят сплетничать. А Мираэль, обладая неотразимой внешностью, быстро стал их лучшей подружкой и использовал свои длинные уши по назначению. Киви, как стражник, решил перевестись в охранники темницы. никто ему и не запрещал. Здоровяк предпочел быть в центре событий, чтобы в случае появления преступника он смог его обездвижить и вывести на чистую воду. Я же конюх. Казалось бы, что от меня взять? Расспрашивать лошадей, какая солома вкуснее? Но, как ни странно, и у меня появилась работа. Припоминаете героя? Нет, не меня, а другого героя. Как там его? Трясь, трусь, тронь, бронь, дронь, дрожь. О, точно, дрожь. Имя, конечно, оригинальное. Он как будто всю жизнь только и ждал, что станет героем, который спасет мир фэнтези. Огромный рыцарь в сияющих доспехах, с отважным видом и настолько непрошибаемой самоуверенностью, что ты хоть заорись, на тебя никто не слышит. Не понимаете, о чем я? Сейчас поясню. «Эй, парнишка-работяга!» — обратился дрожь, заходя в конюшню, когда я как раз расчесывала гриву одной из королевских лошадей. «Тащи мне самого сильного и быстрого коня!» «Да поживее! Я, как истинный герой, обязан сохранять порядок!» «Эмма...» — протянула я в шоке от того, что этот «доблестный» в кавычках в принципе позарился на казенных коняшек. «А...» — протянул герой, понимающе кивнув. «Еродивый!» «Чего?» — вырвалось из уст. «Местный дурачок!» — вновь с пониманием кивнул. «Ничего, парнишка! Теперь я здесь за всем пригляжу, и за тобой тоже, неполноценный». «Это я-то неполноценный?» — наконец-то бросила в ответ, неосознанно хватая вилы. «О, говорит, ты меня понимаешь?» Начал он тянуть практически каждую гласную, при этом так кривил губами, словно я теперь еще и глухая и обязана читать по губам. «Чтоб тебя! А с виду вполне себе симпатичный парень. Высокий, внешность вполне приятная, силач. По мощности киви не переплюнет, но тоже вполне неплох. И все же с мозгами явно недобор». «Да будь ты хоть царем соседнего королевства!» — рыкнула в ответ. «Без приказа начальства ты у меня и лошадиного навоза не получишь». «Что?» — ахнул парень, мгновенно сбрасывая с себя прошлый образ. «Парниша, ты хоть знаешь, кто я?» «Я герой!» И в тот момент, даже учитывая, что мы находились в конюшне, на парня снизошло божественное сияние сквозь потолок. Вернее, проделав в потолке здания огромную дыру. «И это герой?» «Ты геморрой!» — закричала в ответ. «Кто теперь все это чинить будет?» «Это не моя забота!» — надменно произнес он, выпячивая грудь вперед. «На моих плечах лежит ответственность за весь мир. Такому бесполезному мальчишке, как ты, этого никогда не понять!» «Что?» У меня от потока бессмыслицы, которую нес, даже века задергалась. «Ну все, консервная банка, ты попал!» Принялась закатывать рукава, выражая серьезность своих намерений. «Довольно!» — отмахнулся рыцарь от меня. «Просто передай мне лучшего коня, и я сделаю вид, что не видел тебя». «Я знаю, что физически он сильнее. Я знаю, что у меня нет и шанса. Я знаю, что если начну с ним поединок, то только приближу свою кончину. Но он так сильно меня взбесил, что, скорее всего, теперь никогда не успокоюсь и просто сгорю от ярости. Вилы до сих пор были у меня в руках, и я думал о том, как бы эффективнее швырнуть их в этого идиота с чугуном вместо головы. Но тут... «Воробушек!» — послышался нежный голос со стороны улицы. «Воробушек, ты здесь?» «Мираэль? Это он?» Чего он здесь забыл? Так вообще не вовремя. Я тут планирую убийство героя, извольте не мешать. Но нет. Ушастый зашел в конюшню и заметил дрожь и меня, сжимающую вилы. При этом эльф, похоже, вообще не понял серьезность ситуации. Мираэль в одежде личной служанки принцессы выглядел как самая изысканная и утонченная девушка в мире. Особенно подчеркивали этот образ его развивающиеся на ветру длинные светлые волосы, нежная влюбленная улыбка и плетеная корзинка в руках, украшенная розовыми кружевными лентами. «Воробушек!» — обрадовался эльф, спеша ко мне. «Вот!» — указал на корзинку, после чего украдкой глянул в сторону героя. «Ты, наверное, голоден? Тут мясной пирог. Я знаю, что ты любишь мясо. Местные служанки помогли мне его приготовить. Надеюсь, тебе понравится». «Ясно?» Растерялась я, тут же теряя всякий запал. Должна признать, что Киви нас всех на строгую диету из одуванчиков посадил. Они, конечно, лечебные, но я всю жизнь ела мясо, и отказываться от этого чревато. Взяла у эльфа из рук корзинку. «Спасибо!» «Ох!» — воскликнул Мираэль, обхватив ладонями лицо. «Это так смущает! Во время готовки я всегда думаю только о тебе!» «Весьма польщен!» — усмехнулась, приоткрывая тряпочку, под которой прятались сочные куски пирога. «Может...» Робко начал Мираэль, нервно накручивая длинную прядь светлых волос на указательный палец. «Может, погуляем? Ну, ты и я, понимаешь?» «Да уж, я не против пройтись, к тому же мне необходимо поговорить с Мираэлем. Уверена, что он уже что-то успел выяснить. Хотя, кажется, что парень уж больно сильно вжился в роль. Но это не главное». Согласно кивнула и указала на выход. «Этот рыцарь, если ему так хочется, пусть сам ворует коня, но уже без моего участия. Скажем, что у меня был перерыв на обед». Мираэль довольно улыбнулся и вышел на улицу первым. Я последовала за ним, держа в руках корзинку. Я успела сделать всего один шаг, как меня задержали. Дрожь схватил меня за локоть. При этом взглядом он продолжал буравить вход в конюшню. «Кто это?» — шепотом спросил парень. «Этот ангел. Я никогда раньше не встречал подобных ей. Идеально во всех смыслах». «Это...» — начала осторожно, осознавая, что может возникнуть недопонимание. «Она не совсем она». «И как?» Настолько прекрасная эльфийка могла обратить внимание на юнца вроде тебя. Усмехнулся герой, бросив на меня презрительный взгляд. Похоже, у юной леди не было шанса встретиться с достойным мужем. Но теперь я здесь. Прошу тебя как мужчину, не стой на моем пути. «Так, подожди!» — выставила перед собой ладонь. «Она — это эльфийка. Она — эльф!» — попыталась объяснить. «А также...» «Разумеется!» — кивнул парень. «Я и так это понял! Она самый прекрасный эльф, которого я когда-либо видел. Милая, талантливая, красивая, добрая и, как успел заметить, без расовых предрассудков. Если мне суждено прожить всего 50 лет, я бы все эти 50 лет желал видеть рядом с собой этого ангела». «Ты меня не слышишь», — вздохнула я, потирая от усталости переносицу и глаза. Хотела ему все же объяснить, сама не знаю зачем. Нам это было невыгодно, но как-то... Когда сама наступила на те же грабли, возникает чувство солидарности, а этот еще, походу, влюбился с первого взгляда. Похоже, все герои через это проходят. Коварные эльфы. Я хотела помочь, забыв о недавнем конфликте, но... Неожиданно этот рыцарь выхватил у меня из рук корзинку с пирогом и произнес: «Лишь достойный может вкушать яство этой богини, и ты не относишься к их числу». «А? Мое мясо! Моя еда, мои пироги!» Ну все. Я хотела быть с ним милой, дружелюбной, даже находясь в мужском обличии. Но у меня и раньше терпение было слабоватым. Теперь же оно вообще иссякло. «Слышь ты!» — гневно бросила я, подходя к рыцарю вплотную и смотря на него снизу вверх. С моего ракурса идеально видны его ноздри. Интересно, как глубоко войдут туда эти вилы. «На бабу мою засматриваешься? Героем еще после этого зовешься? Да ты взгляни на себя, посмешище!» Мало того, что угрожаешь тому, кто слабее тебя и ниже, так еще и воруешь то, что по праву принадлежит ему. Ты не герой, ты разбойник, в сияющих доспехах, с доблестным возгласом, но толку от тебя, как с козла молока. Так что, если хочешь сохранить остатки геройской доблести, свали в туман. Ни коня, ни пирожки, ни бабу свою я тебе не отдам. Усек? И после этих слов, воспользовавшись удивлением и озадаченностью парня, выхватила у него корзинку из рук и отошла на несколько шагов. Но это было не все. Герой Дрож был оштрафован. У героя Дрожь понижена репутация на 30%. Герой Дрожь теряет квалификацию «Доблестный рыцарь», лишается 10% умений, а также получает 10-минутный эффект «Шок от происходящего». Теперь герой не может ничего сделать, пока не пройдет заданное время. «О, так он все же такой же игрок, как и я? Более того, удивительно, что я слышу не только, как изменяется мир игры вокруг меня, но и как изменяются такие, как он, другие игроки. Но система решила, что этого недостаточно». Герой Воробушек получает бонус. Ваша репутация повышена. Вы разблокировали достижение «Герой с пылающим влюбленным сердцем». Отныне любая ваша любовница или любовник автоматически получают ваше покровительство и защиту. Разблокировано достижение «Герой-любовник». Отныне в глазах нелюдей вы привлекательнее на 25%. Выше вероятность завязать отношения с различными расами. Боги восхищены вашим бесстрашием. Должна признать, что в тот момент эффект «Шок от происходящего» получил не только рыцарь, но и я. Вот только он от того, что его наказали, а я от того, чем они меня наградили. Мы вот так и стояли, пялясь друг другу в глаза. При этом я осознала, что он также услышал мои системные оповещения. Да как так-то? Возможно, я бы осталась там намного дольше. Дольше 10 минут, если бы в какой-то момент в конюшню вновь не заглянул Мираэль, уставший ждать меня снаружи. Он что-то лепетал по поводу прекрасного воздуха, а после взял меня за руку и вывел из помещения. Я даже не сопротивлялась. — Воробушек, — растерянно произнес эльф, — ты что-то сделала со своей внешностью? — А? — растерянно вырвалось у меня. — Ты как-то изменилась. — пояснил Эль. — Такая красивая! — улыбнулся эльф, смущенно покраснев. — Но твои слова... Теперь парень принялся махать перед собой ладонями, чтобы немного остыть. — Ты можешь повторить это снова? — попросил он. — Можешь повторить, что я... Не выдержал и обхватил лицо ладонями. — Что я твоя баба. И почему-то мне вдруг захотелось вернуться в подземелье и переиграть весь бой заново. Можно мне сдаться? Если даже Мирейля плющит от этих бонусов, то что будет дальше? Этот мир переполнен различными расами. Пока мы гуляли вдоль территории королевского сада, где бродят как гости, так и работники замка, на нашем пути встретилось как минимум 3 человека и 5 представителей другой расы. Люди в основном любовались красотой Мирейль, игнорируя меня или воспринимая как местного работящего парнишку, а вот нелюди, наоборот, игнорировали прекрасную красоту эльфа, но меня буквально прожигали взглядом. Ну все, приехали. Богам явно заняться нечем. Где тут кнопка «Вернуться к последнему сохранению»?